Огнезрачных ликов предстоятеля ангельскими убоязыки, подобавшего спалите Михаиле, но донде же вразумляеми тобою, навыкнем бесплотным глаголом, услыши, отче, от человеческих, обаче благодарных устен сицевая. Провидящие вера часы, величие духовной красоты и сила молниеносной десницы Твоей, Архангеле Божий, мы, яко земные и плотью облаженные, удивлением, радостью и благодарением ко Творцу всяческих исполняемся зовуще со всеми небесными силами. Аллилуйя! Разум чист и свободен от страстей, и спроси нам, причудный Михаиле, небесных чинов начальниче, да вознесшейся мыслью от земных к небесным, хвалебную песнь воспоем тисице. Thank you. силу необоримой ревности, по славе Божьей себе являя, стал еси во главе ликов ангельских в Михаиле, противодышащую злобою при гордо единицы, и мужа со стенными клевреты, и воз высоты небесные, преисподнюю низвержену сущу, воинство небесное, тобою преславне водимые, с весельем, як едиными усты, пред престолом Божьим возгласишь, аллилуйя. Аллилуйя. И мать, и архангеле Михаиле, весь род человеческий, великий заступник и дивного бранец, с противными помощника, всего ради причудного покрова Твоего, с подольшися желающие, день торжества Твоего, взываем тисице. Престольнище, с любовью и радостью, пресветлое торжество Твое совершающих, Ты боись в бедах, великий помощник, и в час смерти ослых духов хранитель и заступник всех, вопиющих Твоему нашему, владыце и Богу вопишь. Аллилуйя! Видяще Твое, противу полчи сатанинских дерзновения, все чинови ангельские, с радостью подвигавшися во след Тебе на брань, за имя славу Своего Владыки, вопиющий, кто яко Бог, мы же ведущие, сатану под ногами Твоими повержена, Тебе яко победителю, завет. Радуйся, лежи, лежи, жена, на небе всего творишься. Радуйся, ты, Боже, Духом и Слове, даже дома не сложишься. Радуйся, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, великих чудес, явился все в храме Твоем и же в фониях, не то, чего змей великий и страшный, на месте Том пребывал и силою Твоей потребися, но и струи водные, всякий недух телесный, врачующий открышася, да все прославляющему Тя, владыцы ангелов с верою зовут. Аллилуйя! Аллилуйя! Слышаше и ведущи тя, яко светило великое посреди ликов ангельских блистающихся, причудный Михаиле, Тебе по Боси, Пресвятей Матери Божией прибегаем, озари лучами света Твоего всех нас, вопиющих тесице. Радуйся, Божка, мы хранителю последний народа Бога избранного. Радуйся, высокий последний, чей закон на рукой Моисея на Синае. Божьих судеб, их до узрения, когда в маное, недоумение и страха исполнися, мне не жить и к тому на земли, научен шершины своя, о благости явлений, кроткости словес твоих, в радости имевши родиться, восклобеси твоим сыне своим Самсоне, благодарни возопи Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Воссиялась и причудно славою Михаиле, их да в образе человечестве пред Иисусом новином сталось и глаголя, Иисус сапог с ногу Твоею, Аз есть архистратив силы Господни, таковому явлению Твоему чудящийся с любовью вопием Ти. Владыка всяческих, показати, як жребий синов человеческий к несому случайный суть, но в деснице его вину содержаться, да дети царством земным, заступника и хранителя, да племена и народы к вечному царствию Божию уготовляешь, сего ради все ведущие о великом служении Твоим спасению человеческому, благодарны зовут Бог, аллилуйя. Новые чудеса показано архистратиже, тобою на земле всех чудес Творец и Владыка, когда храм во имя Твое созданный от потопления водами речными дивно спас веси, струям потоком недра земная устремиться повелевый, и же видя блаженный архив с духовными чады своими, благодарны к Тебе возопи. Радуйся, святый храм Божий, несокрушимая Бога, архистратиже Божий, убеди на себе вакуум, когда по манию Божьей восхитив принесли сего, скоротечь от людей Вавилон, да типичу Даниилу в рове со львы заключенну, тем же удивимся при великому действию силы Твоего запи, с верою, аллилуйя! Весь Всевышний к Михаиле, престолу царя славы предстояй, недалекись от нижних, ратуй войну со врагами спасения человеческого, те же все вожделенного Отечества небесного достигнуть и хотящие, согласно Тебе зову. Радуйся, начальничай, ты святого, ты самопредо. Радуйся, земнородный, ты самоготовый, ты стажеру и кровечеру. Святые горы Афонские, в радостный трепет придоша, видящие, как у богобоязненного отрока, неистов над нечестивых, златолюбцы во глубину морскую с каменем повешено спас Песи, тем же приявший его обитель, именем Твоим красующийся благодарнее, взывает к Господу, аллилуйя. Светоносный служитель истины и чистоты, Богопочитание явился сердце сротиже, Егда провиде козни духа тьмы, Воспретилось ему именем Божиим, Да не дерзнет сокровенное тело почившего ждя Израилева Моисея, Явите к обожению чувственным сыновом Израилевым, Сего ради чтущи ныне, Благо светлый собор твой, Благодарне вопием ти. Радуйся, Преобославный Твой, с непобедимый мой Бог. Радуйся, славянный крат и страх и низложение. Постися, хотящим нам буди помощник тверд, архистрати же Божий, избавляй и храняй нас от беды напасти, паче же от злых навыков грехов наших, да преспевающе вере, надежде, любви Христове, с радостью приди в нем, заступление Твоим плодится ангелов человеку, благодарне зовем, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Стенаясь верующим человеком, архистрати же Божий, и стол крепок по браниях, со врагами видимыми и невидимыми, сего ради от сетей бесовских, тобою избавляемый, благодарным сердцем и усты зовем сице. Радуйся, враг победы, и сопротивником святые цепи, непобедимый против Богоречи. Радуйся, смиренным правозвестником, и ваги, и ангелом, и спасти. Хвалебный побеждается множеством чудес твоих, архистрати же Божий, яко совершенно суть тобою, не тотчас на небеси, на земли, на темных сенях преисподней, и где же глубина восьми я связалась и в узами силы Господней, да избавляй меня от слов Его, благословят Владыку небеси и земли зовуще. Аллилуйя! Светоносный служитель истины и чистоты, Богопочитание явился серки стратиже, Игда, провидя козни духа тьмы, воспретилось ему именем Божиим, на детерснец сокровенное тело почившего вождя Израилева, Моисея явите к обожению чувственным сыновом Израилевым, Сего ради чтущи ныне, благосветлый собор Твой, благодарнего пием Ти. Радуйся, чисто Богу, Богодетеля, Боги Верховного Совета, Святи и Руки, и Сохрани. Радуйся, примены, заблуждений, Богодетеля, благодати, благости, истории. Благодать от Бога с небеси и спроси нам, поющего славу всечестного имени Твоего Михаиле, да синяй ми Твоим заступлением, во всяком благочестии и чистоте поживем, донде же от решения смерти отпуст плоти сподобимся, предстать огнезрачному престолу Царя Славы, да с лики ангельскими возопить, аллилуйя! Аллилуйя! Поющие многообразные Твоя чудеса, Михаиле, во спасение наше содеянное молим Господа и Владыку всяческих, да дух ревности по славе Божией, и же в Тебе не колиша скудеет нас, зовущих Тесице. Радуйся, верный праву Божий, во время благого века на высоту власти причины поставляй. Радуйся, братец, и ты недостойный святой силы и славы незримо не злодай. Радуйся, тем последний из раны почерпи, Небесными силами. о пречудный архангело и ангело начальниче, за предивное служение Твое, спасение рода человеческого, прими от нас, возносимый к Тебе ныне, глаз хвалы и благодарения, яко исполни силы Божьей, покри нас невещественным крылом от поима, от всех враг видимых и невидимых, да прославляемому Тобою, прославшему Тебя Господу, выну совем. Аллилуйя! О пречудный архангело и ангелов начальниче, за предивное служение Твое, спасение рода человеческого, прими от нас, возносимый к Тебе ныне, глаз хвалы и благодарения, яко исполни силы Божьей, покри нас небесчестенным крылом Твоим, от всех враг видимых и невидимых, да прославляемому Тобою и прославившему Тебя Господу мы назовем. Аллилуйя! О пречудный архангело и ангелов начальниче, за предивное служение Твое, спасение рода человеческого, прими от нас, возносимый к Тебе ныне, глаз хвалы и благодарения, яко исполни силы Божьей, покри нас небесчестенным крылом от Твоима, от всех враг видимых и невидимых, да прославляемому Тобою и прославившему Тебя Господу, выну зовем. Аллилуйя! Яко ангельских огнезрачных ликов предстоятеля, ангельским убоязыки, подобавши восхвалить тебя, Михаиле, но донди же вразумляеми тобою, навыкнем бесплотных глаголом, услыши, аще от человеческих, аще благодарных устен сицевая. Радуйся, звезда мира, ты Бога, Господи! Радуйся, свечи земли, правды святозванная! Радуйся, лучи святущий, создав Бога, ты Бога, ты святый, постоянный приемник. Престолу царя славы, во всякий святому архистратигу Михаилу помолимся.